SPA-процедур, что предлагает гостеприимное Сиамское королевство. Да, в Таиланд едут за здоровьем и красотой. Здесь, на пороге SPA-центров, мы снимаем обувь, а вместе с ней как будто оставляем груз всех проблем. С первой минуты гости окутывает тонкий аромат таинственных благовоний и эфирных масел. Кругом только улыбки. Тайское королевство и называют страной улыбок. Так что с превеликим удовольствием отдаешь себя в руки тех, кто готов перенести тебя в мир, где царит то самое призрачное для нас душевное спокойствие. Лечит душу и этим лечит тело. После этих удивительных и в то же время простых процедур ты понимаешь истинное значение выражения, что внешняя красота может быть только при наличии красоты внутри себя. Попробуем составить своего рода топ-лист мест, где можно насладиться приятными, как экзотическими, так и вполне интернациональными процедурами. Находятся они в разных местах, но маршруты эти нашими туристами уже освоены, так что остается лишь выбрать пакет по душе. Начнем с Бангкока. В отеле Grand Hyatt Erawan, что в центре сиамской столицы, можно получить традиционный тайский массаж, массаж ароматический или шиатсу. В отеле 6 SPA-коттеджи, каждой площадью 100 квадратных метров, с закрытой террасой и отделением для процедур, 9 бунгало для массажа, также порадуют студии здоровья и фитнеса, а еще небесный сад с плавательным бассейном. Впрочем, тут и вестибюль оформлен в тропическом стиле, даже ручьи журчат, как в джунглях. Красные слоны, главные животные в стране, встречают гостей Шангри-Ла. Слоны, конечно, из дерева вырезанные, зато все остальное настоящее. И река Чао-Прая, на берегу которой расположена гостиница, и отменная кухня, и, разумеется, многожды премированный центр Чи-Спе. А из процедур стоит особо выделить тонизирующий массаж с использованием 10 экзотических цветов и ванну с буйволиным молоком. Следует обратить внимание и на гостиницу «Бэньян 3 Бангкок». Это уже не только я. Читатели журнала «Спифинда» и сайта «Спифинда.ком» выбирали лучшие SPA-курорты. И в числе лучших оказались городские SPA-отели «Бэньян 3» и «Зе Ориенталь» в Бангкоке, а также отель «Чива Сом» в Хуахине. Из люксовых отелей Бангкока «Бэньян 3» самый высокий. Роскошные номера, обставленные в традиционном тайском стиле. Топ-менеджеры, удостоенного наград SPA-центра «Бэньян 3» СПЭ, говорят, что здешний персонал сочетает восточную обходительность с западной точностью. У многих, кстати, есть европейские дипломы. Впрочем, и сюда из других полушарий едут опыт перенимать. Косметические и лечебные процедуры делают либо под тихую музыку, либо под записанные пение птиц и тихий шелест волн. Тут выделю массаж горячими и холодными камнями, ароматерапию и собственный подход к аюрведе. В 3 часах езды от Бангкока на противоположном от Паттайи берегу Сиамского залива находятся курорты Хуахин и Чаам. Хуахин – старейший курорт в Таиланде. Еще в 1920 году король Рама VII построил здесь летний дворец Клай Кангвон, что переводится как «далеко от беспокойства», и с королем нельзя не согласиться. Отель Чива Сом недавно открылся после реконструкции. Это комплекс, где есть абсолютно все для спокойного и беззаботного отдыха и восстановления здоровья. Уютные гостевые домики и процедурные кабинеты находятся среди тропического сада. Программы лечения разрабатываются индивидуально для каждого гостя опытными специалистами. В распоряжении гостей залы для медитации и йоги, бассейны, не забыто и поле для гольфа. В основе методик характерный целостный подход. Лечится не конкретная болезнь, а вся совокупность причин ее вызвавших. По приезде каждый гость проходит обследование, на основе которого ему подбираются SPA-процедуры, занятия, оптимальное питание, допустимый уровень спортивной нагрузки и режим дня с учетом того, какие цели стоят у гостя. В SPA-центре также есть салон красоты, где проводятся различные косметические процедуры, основанные в основном на тайских традициях. Можно, к примеру, примерить орхидеевую маску, а можно банановую или с ароматом личи. Личи – это тайский фрукт с весьма нежным вкусом. А ведь есть еще и рестораны. Помимо всего прочего, оздоровительного и восстановительного разнообразия, курорт Чивасом был неоднократно отмечен за свою великолепную кухню от того же Чивасома.